Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновения, за то, что ночью освещал Он путь и проявлял великое терпение, и проявлял великое терпение. Ведь Иисус помиловал тебя и радость дал, и сердце озарил Он. Ославил ли ты Господа в скорбях, или промолчал, когда Его клеймили? Или промолчал, когда Его клеймили? Ты знаешь, как Он исцелял больных, не обходил слепых и прокаженных, и как рабов греха освобождал. Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Благодарил ли ты Христа за то, что в муках Он пожертвовал собою? Или ослепленный ныне суетой, не отвечаешь Господу любовью? Не отвечаешь Господу любовью? А что после смерти? И все замерли, когда вошел учитель и сделал потрясающее сообщение. Смущенно откашлявшись, он сказал: «Вы сами видели, как во время школьной экскурсии Роман упал со скалы и был отправлен в больницу. И, к сожалению, я должен сообщить, что он не выжил. Сегодня в 7 часов утра Роман умер». У ребят словно дыхание перехватило. Все были глубоко потрясены. Умер их сверстник. Печальный голос учителя прервал их мысли. «Это удар для нас всех, и особенно для тебя, Степан. Ты был его лучшим другом. Что поделаешь, умирают не только старые, но и молодые. Если хотите, мы можем когда-нибудь поговорить о смерти. Подумайте над этим и скажите мне потом». На перемене, все еще находясь под впечатлением услышанного, дети переживали случившееся. «Не может этого быть. Роман умер. Понимал ли он, что умирает? А умирать это больно? А что потом, когда умрешь? Я лично не мог бы умереть. А я мог бы. Если Роман мог, то все могут. Да тебя и не спросят. Но как это, когда даже не знаешь, что потом с тобой будет? Верно, никто еще оттуда не возвращался. Если ты, Степан, думаешь, что умирать так просто, то расскажи, как? Надо бы кого-нибудь спросить. Должен же кто-то это знать. Может спросить Семена Ивановича? Учителя ведь все знают. Я предлагаю, сказал Степан, спросить Виктора Васильевича. Он же верующий. Не можем же мы просто пойти и сказать: объясните нам, пожалуйста, где рай. Знаете что? Мы сами докопаемся. У кого есть Библия? Может, в ней мы найдем что-нибудь о смерти? О смерти? Там только военные истории про Давида и Голиафа и тому подобные. А в Новом Завете? Возразил Степан. Разве вы никогда не слышали об Иисусе Христе? Он же когда-то оживил человека. Точно, нам нужна Библия. Но она такая толстая. Где ты там будешь искать? Не можешь же ты прочитать всю Библию, чтобы что-нибудь найти о смерти. А нет ли такого словаря наподобие орфографического, где можно найти нужное слово? Надо все же спросить у Виктора Васильевича. У него должна быть такая книга. Давай, Степан, ты спросишь и завтра принесешь эту книгу в школу. С этим все согласились. На следующий день мальчики, усевшись на ограде школьного двора, стали ожидать Степана. Когда Степан подошел, все окружили его. Степан сказал, что Виктор Васильевич просил бережно обращаться с книгой, и если они сами не справятся, могут обратиться за помощью к нему. «Симфония», – прочитал один из ребят название книги. Степан стал листать, пока не дошел до слова «умереть». Затем начал читать. «Бытие 3.3. Не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». «Бытие 26.9. Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». «Бытие 42.20. Чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Они читали еще некоторое время, но ничего не могли понять. Все согласились, что лучше будет обратиться за помощью к Виктору Васильевичу. После ужина трое ребят отправились к нему. Виктор Васильевич пригласил их войти. Когда они прошли в комнату, то чуть не пожалели, что пришли сюда, так как в комнате была вся семья Виктора Васильевича. Виктор Васильевич спросил, в чем у них загвоздка. Степан ответил за всех, что они не смогли найти в симфонии то, что искали. «Это вы про Романа, не правда ли?» – спросил Виктор Васильевич. «Когда я услыхал о его смерти, я тоже был поражен. Но что вы ищете? Что вы хотите узнать?» «Вот именно», – снова заговорил Степан, – «мы хотим знать про смерть, то есть, что с человеком потом будет, куда он попадет и так далее. Не написано ли об этом в Библии?» «А в симфонии вы ничего не нашли?» «Нет. А то, что нашли, все непонятно. Например, не умрет вовек. Но это же не так?» Учитель взял Библию и быстро нашел нужное место. Иоанна 11:25-26. «Чтобы понять, нужно прочитать не часть, а весь стих», сказал он и стал читать. «Иисус сказал ей: Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». «Это всегда говорят священники на похоронах», – вставил Степан и вдруг смутился, что прервал учителя. «А ты бывал на похоронах?» – спросил его Виктор Васильевич. «Уже дважды на похоронах моего дедушки и дяди». Саша, сынишка Виктора Васильевича, заинтересовался. «А ты их видел в гробу?» «Конечно», – ответил Степан. «Ну и как они выглядели?» — допытывался Саша. «Это невозможно описать. Умершие так мертвы, что им уже ничто не поможет». «Значит, ты не можешь себе представить, что твой дедушка или дядя могли бы ожить?» — спросил его Виктор Васильевич. Степан сказал, что такого еще не случалось. «Случалось», — возразил Виктор Васильевич. «Иисус Христос воскрес из мертвых. Представь себе, 3 дня Он лежал мертвый в гробнице. Кто бы мог поверить, что Он оживет? И все же Он воскрес. И поэтому Он может сказать о Себе, что Он воскресение и жизнь. и нас он обещал пробудить однажды к жизни. Читай дальше, Степан. «Верующий в меня, если и умрет, оживет». Степан поднял глаза и увидел от чего-то смутившегося Сашу. В замешательстве он сказал: «Разве это не противоречие, если и умрет, оживет? Как умерший может жить? Человек либо мертв, либо жив. То и другое невозможно». «Но, ребята, нельзя не видеть главного. Там написано еще: „Верующий в меня“. Эти слова имеют решающее значение. Это значит, если Степан или... Как тебя зовут? Миша. А тебя? Валера. Хорошо. Значит так. Если Степан, Миша, Валера, Саша, и мы все веруем в Иисуса Христа, то после смерти будем жить с ним дальше». Степан, совсем освоившись, спросил: «А разве не все люди верят в Иисуса Христа?» «Есть разница, — ответил Виктор Васильевич, — между человеком, просто знающим о Христе, и человеком, принадлежащим Иисусу Христу. Кто хочет принадлежать Ему, должен пригласить Его в свою жизнь и сказать Ему, чтобы отныне Иисус Христос руководил им». «И еще, — вмешалась Марина, дочь учителя, — попросить прощения за свои грехи». «Верно, Марина, — подтвердил отец. — Это, наверное, главное в вере, чтобы мы получили прощение. Тогда мы становимся детьми Божьими. Он знает своих детей и после смерти возьмет их к себе, в свое царство». «Как это?» – удивился Миша. «Что тебя удивляет?» – спросил Виктор Васильевич. «Ведь это надо знать. Почему нам никто об этом не говорил? Если бы я сейчас вместо Романа умер», — продолжил Виктор Васильевич, — «что бы с тобой случилось?» «Это очень важный вопрос». «Да, Миша, нам нужен Иисус Христос в жизни и в смерти. Он сказал о себе, что Он путь в рай, единственный путь. Если мы Ему принадлежим, нам и смерть не страшна. С Ним мы на верном пути, а без Него пути просто нет. Только...» «Что только?» — хотел знать Миша. «Только если хочешь Ему принадлежать, надо Ему об этом непременно сказать. Что вы трое думаете об этом?» Одноногий мальчик Том. Том внимательно слушал, о чем рассказывала учительница в воскресной школе. Несчастный случай, который произошел с ним, когда ему было всего 5 лет, лишил его правой ноги. Сейчас ему было 10 лет. Он вместе с другими мальчиками посещал воскресную школу при миссии в бедном районе большого города. Почти 20 лет в этих трущобах мисс Мэнли учила детей в воскресной школе. Многие из ее учеников выросли, и Бог позволил ей увидеть, что ее труд был не напрасен. Не было ни одного мальчика, прошедшего ее школу, за которого она не молилась, чтобы он принял Христа своим спасителем. Том Харрис был ярким примером проявления Господней милости. Он пришел в класс чуть больше года тому назад, и его сердце, подобно прекрасному цветку под солнечными лучами, раскрылось для Божьей любви. При любой возможности Том свидетельствовал своим друзьям об Иисусе Христе. И многих из них он привел в воскресную школу, где мисс Мэнли рассказывала из Слова Божия. Наступил праздник Пасхи. Учительница рассказала детям историю о воскресении Христа. То, что эта история глубоко подействовала на детское воображение и затронула их сердца, было видно по их пытливому вниманию и глазам, в которых блестели слезы. Простым языком учительница рассказывала о последних днях жизни на земле нашего Господа, о Его мученической смерти на кресте, о Его славном воскресении. Она старалась объяснить так, чтобы дети поняли главное. Через жертвенную смерть Иисуса каждый человек может прийти к Богу. И маленький, и молодой, и пожилой. Все могут это сделать и потом рассказывать другим о спасении. «Помните, мальчики, — говорила она, — если вы знаете и верите, что Христос умер за вас и воскрес из мертвых, как написано, смертью смерть попрал, то вы должны и другим об этом говорить». Чтобы детям было легче усвоить это, она привела пример. Холодная, промерзшая, невосприимчивая земля подобна человеку, не знающему Бога. Но вот наступает весна, и вся природа пробуждается. Земля оттаивает, оживает и дает жизнь растениям. Так и сердце человека, согретое Божьей любовью, пробуждается к новой жизни веры, надежды и полной отдачи Иисусу Христу. И посвящает себя служению другим людям. Сердце Тома было глубоко тронуто. Когда он возвращался домой, его костыль быстро цокал по мостовой. Отец Тома оставался в постели весь воскресный день. В субботу вечером он много выпил и еле дошел до дому. Тому надо было прийти скорее и приготовить обед себе и отцу. В то время, как он торопливо шел, подпрыгивая на костыле, слова учительницы звучали в его ушах. «Расскажите другим об Иисусе». Он был всего лишь ребенком, и ему и в голову не могло прийти, что Бог может его употребить для служения себе. Правда, Том приглашал других детей, своих сверстников, в воскресную школу, но он не считал это служением Богу. Ему было так хорошо в школе, что он думал, что и другим там должно понравиться. Но совсем другое дело рассказывать о Христе. Том многого еще не знал, но он точно знал, что Иисус сделал его счастливым. Может быть, он попробует сказать кому-нибудь сегодня, что Иисус Христос воскрес. А что, если сказать эту добрую весть отцу? Пока что отец ничего не имел против того, что Том ходит в воскресную школу, только часто повторял, что он не видит никакой пользы от религии. Том думал: «Я не хочу говорить о религии, я хочу говорить о Христе, который воскрес и сегодня живой». Когда Том добрался до своей квартиры на третьем этаже, он увидел, что отец сидит на кровати, обхватив голову руками. Это была картина полного отчаяния. Том быстро поставил чайник на плиту. Прыгая, как воробей, между плитой и столом, он поставил на шаткий стол две чашки без ручек, положил нож и маленький кусочек сыра на блюдце. Накрыв стол, он сел на перевернутый ящик возле отца. Отец поднял голову и мутным взглядом посмотрел на сына. «Томми, сынок, никогда не притрагивайся к спиртному. Посмотри на меня. Раньше я был человеком, теперь я животное. Ты слишком хороший сын для такого отца, как я». Том смотрел на отца, и ему очень хотелось рассказать о Христе. Но как? Совсем неожиданно для себя он взволнованно воскликнул: «Папа, Христос воскрес!» Отец удивленно уставился на него. Протянув руку, Том погладил руку отца и повторил: «Папа, Христос воскрес из мертвых. Он жив, Он сильный, и Он может спасти тебя. Поверь этому и доверься Ему. Он освободит тебя». Минуту-другую отец растерянно смотрел на сына. Потом, кажется, слова проникли в его сознание, и он пробормотал: «Христос воскрес!» Отец встал и прошелся по комнате, бормоча: «Христос воскрес!» И тут Дух Божий коснулся его сердца. «Томми, мальчик мой!» – воскликнул он. «Может ли Христос спасти таких, как я?» Слезы раскаяния струились по его лицу. Том был поражен переменой в отце. Мальчик не умел проповедовать, но он вспомнил о Новом Завете, который мисс Мэнли подарила каждому в классе. «Папа», — сказал он, — «я прочитаю тебе, что написано в этой книге». Он нашел то место, о котором учительница рассказывала в школе, и прочитал отцу историю о распятии Христа. «Папа, это он сделал за тебя и за меня. Если ты поверишь в это, Господь Иисус простит тебя». Отец жадно слушал сына. «Томми, малыш», — хрипло проговорил он, — «ты думаешь, что он может избавить меня от желания пить?» «Послушай, папа», — нетерпеливо сказал Том, — «послушай историю о воскресении Иисуса Христа». И Том прочитал удивительную историю, в которой говорилось о первом пасхальном утре, когда Спаситель победил смерть и победоносно воскрес. «Послушай, папа, что здесь написано: дана мне всякая власть на небе и на земле. Господь может разрушить силу власти твоего греха, если только ты сам попросишь его об этом». Отец положил свою руку на сына и сказал: «Томми, и ты попроси его за меня». И там, под самой крышей, склонились на колени беспутный отец и его сын Калека. Эта чердачная комната стала как бы дверью в небо для бедной души, которая родилась свыше благодаря вере ребенка. «Недолог путь мой на земле, но благодарен я тебе за то, что ты нашел меня среди огня в пучине зла. Сари Христос в душе моей, гори огонь любви сильней, когда пройду мой путь земной, сольюсь навек, Христос, с тобой. Дай всем нам чисто жизнь прожить и каждым мигом дорожить. Хочу, чтоб добрый пастырь мой доволен был своей овцой. Цари Христос в душе моей, гори огонь любви сильней, когда пройду мой путь земной, сольюсь навек, Христос, с тобой. Господь, ты хочешь от меня, что в темноте и в свете дня твои заветы я хранил, трудился, верил и любил. Цари Христос в душе моей, гори огонь любви сильней, когда пройду мой путь земной, сольюсь навек, Христос, с тобой. Цари Христос в душе моей, гори огонь любви сильней, когда пройду мой путь земной, сольюсь навек, Христос, с тобой. Thank you.